Значит, теперь мы на мушке. Значит, теперь либо поскорее сматываться, либо стоять на своем, надеясь на благоразумие. Да, на благоразумие малознакомых фермеров, огородивших участок колючей проволокой. Рустам инстинктивно схватил в руки автомат, плюхнулся в кусты у дороги. «Серьезные ребята», — констатировал я. «Тише, тише, Рустам, убери ствол, давай-ка мы остановимся». Я падать не стал, достал дробовик, демонстративно отвел на вытянутой руке в сторону. Рустама тоже поднял, крикнул: «Эй, мы поговорить, мы не ждали гостей». Раздался голос из мегафона в вышке: «Стойте где стоите». А скакуны тем временем уже приближались. Двое всадников, один впереди, помоложе, в брюках, с весьма солидным стволом, наставленным на нас, а второй был стариком, но таким стариком, с которым лучше не встречаться на безлюдной дороге. Килт, цветной берет, армейский кортик на перевязи, беззубый, кривоносый, а лицо злое-злое, а конь гнедой, крепкий, очень красивый. «Вы кто такие? Я вас не звал», — прошепелявил он. «Убирайтесь отсюда, а не то скажу своим внучатым племянникам пальнуть. Меня зовут Александр Платонович Дионисов. Я новый хозяин Фламберга». «Фламберга?» — старик поменялся в лице, спрыгнул с лошади. «Я не ослышался, очень интересно. Это как это так может быть? Ты убил Антона Замойского?» «Нет, пока нет. Я выиграл Фламберг в карты». Старик пару секунд обдумывал услышанное, а затем разошелся хриплым смехом, переходящим в кашель. «Серьезно? Погоди, а ты не тот ли паренек, который грохнул живодера? Видал утром в газетенке. Тот, разрешите узнать, с кем я имею честь общаться? Меня зовут Осип Эдуардович Макшейн. Это моя земля, моего рода. Вот уже два столетия, начиная от вороты до вон тех шашкал, мы переглянулись с Рустамом. Я жестом попросил бумаги. Есть небольшая проблема, Осип Эдуардович. Мой сподручный, как и любой другой новопоселенец, получил из рук князя грамоту, по которой 4 гектара принадлежат нам. Пусть подотрется своими». Начал паренек, оставшийся в седле, но старик жестом его остановил и принялся перелезать через цепи, нас разделявшие. «Нет-нет, мы, конечно, позволим сейчас показать этим сударям швой пишульки. Ну-ка, давай сюда. Вы же дадите слово офицера, что мне не придется восстанавливать эти бумаги». Начал я, но тот грозно зыркнул на меня и принял документы. «Слово офицера, говоришь? Если это подделка, то я зашуну их вам так. Бумага, гербовая печать, княжеская, нотариус, квадрат. Вот дерьмо. Это чего выходит, Аскольд? Твой папаша вот этот лук нам незаконно прирезал? Я же трижды спросил его, когда я отправлял в город, дает ли графство добро на расширение. Он трижды клялся, что заплатил. Вот нерадивое семя». Он грубо впихнул бумаги мне в ладонь, пошел к цепям и начал греметь ключами, отпирая замки на столбах. Затем запрыгнул на лошадь. «Едьте за нами, мы обговорим условия передачи земли». «Платоныч», — тихо спросил Рустам, — «вы уверены?» «Уверен», — я толкнул его к машине. «Садись». Мы сели в антилопу Гну, поехали на малом газу. Признаться, когда мы проезжали мимо вышки, у меня на миг возникло подозрение, что нас положат перекрестным огнем, а документы отожмут. Но лишь на миг. Интуиция меня не должна была обмануть, несмотря на не самый лестный прием, доверять этим суровым ребятам можно было, сказал себе я. Даже несмотря на то, что мы проехали мимо строения, сплошь заваленного свежими гробами разной степени готовности, мы остановились у небольшого гостевого домика с открытой верандой. Красивая пышная барышня в сарафанчике уже разливала чай по кружкам. Я увидела, что машина идет, значится, будут гости. Прокомментировала она и юркнула в кухню. «Не, эта девушка не в беде», — подумал я. «У этой дамы явно все хорошо, можно спать спокойно». Когда припарковались, тупая из машины запрыгнул ко мне на плечо. Старик прищурился, посмотрел, нахмурившись, потом подошел, понюхал, сказал что-то вроде «утю-тю», погладил, но тут чихнул и отпрянул. «Страшный зверь, симпатичный, но страшный, уберите его с глаз моих, у меня на таких аллергия». Пришлось упаковать сопротивляющегося тупая в салон, а мы уселись за стол. Чай оказался чудесным, с душистыми луговыми травами. «С ядовитыми, может?» – спросил меня внутренний параноик. «Нет», — ответила интуиция, — «эти травить не станут. Это тебе не совет акционеров и мажоритарий транснациональных венчурных фондов». «Фламберг», — прокряхтел Осип Эдуардович, устраиваясь за столом. «Помню, знаю. Я мальчишкой камни таскал для него. Мой дед начинал его строить, мой отец заканчивал. Вы потомственный строитель, оживился я. Очень интересно, я гробовщик. С нотками гордости в голосе сообщил Осип Эдуардович. Вся долина пользуется моими услугами, даже из Намакановска иногда господа заезжают прикупить уютное местечко. Но ты прав, строительством тоже промышляю. Половину каменных домов в долине нами построено. Значит, этот твой товарищ, теперь тоже землевладелец, зовут-то хоть как, Рустам. Иванов Рустам Иванович, хмуро сообщил мой спутник. А по-настоящему, спросил старик, хитро прищурившись. Вижу по морде, что беглый. Я поймал взгляд Рустама и кивнул, а сам подумал, что, пожалуй, настоящих фамилий и отчества у друга до сих пор не слышал. Искандеров, Ибрагимов, что-то в этом роде. Меня зовут Иванов Рустам Иванович, твердо повторил он. Я не беглый, я тут законно. Молодец, хозяина не предает. Скажи, Александр, как тебя там, Платонович? А нахрена этому твоему сподручному земля, или она тебе больше нужна? Я планирую открыть рапсовое производство, сказал я, решив ничего не утаивать. Скоро открываю завод. Старик снова расхохотался. Хотите подвинуть замайшских? Думаете, вам это удастся, а вы будете против? Снова вполне себе прямо спросил я. Мне кажется, монополия – это плохо. Плохо, плохо. У нас с ними нейтралитет, и они шашку поют у меня зерно. Поэтому я в ваш конфликт лезть не собираюсь. Но по глазам я прочитал, это он пока не собирается. Этот старый шотландский хитрец спокойно примет сторону того, кто будет побеждать. Что ж, подумалось мне, не удалось сразу заполучить союзника, буду действовать по-другому. Я вижу, что это не единственное такое поле. Сколько у вас гектар? Немного. 300-310, кажется, или меньше. 290? Вот тот нерадивый отпрыск прирезал в начале года лишнего. Гробовщик окрикнул кого-то из столярки. «Эй, ты что с деньгами на землю сделал? Идиотина проиграл, я тебя выпарю. И наш шлитштва лишу. Итак, у нас ошталась маленькая проблема. Поле уже засажено. Потрачено зерно. Проделана работа, то есть амортизация автоматонов. Да и забор нужно двигать. Как мы поступим? У меня есть к вам предложение. Во-первых, забор не надо переносить. Эти несчастные 4 гектара остаются пока в бессрочной аренде. Просто треть зерна с них я забираю бесплатно. 1/10. Тут же сообразил старик. Ничего, шашеби ты это дал. Треть. Значит, сойдемся на четверти, при условии, что собирать урожай будете сами. Во-вторых, сколько за тонну замойские берут с ваших полей? 3. Начал старик, но тут же поправил себя. 3,5, кажется, за тонну. То есть 500 рублей вы только что накинули? Ладно, так и быть, я буду брать у вас по 3600 за тонну. Начну с 1/8 урожая, больше пока завод не потянет. ХМ, маловато, нормально, потом, больше. И в-третьих, я подряжаю вас на помощь в уборке урожая с других наших полей, а также на ремонт имения Фламберг и подготовку площадки под мини-завод. И не только под мини-завод топлива. Условия и бюджеты этих контрактов мы обсудим отдельно. Предлагаю встречу на следующей неделе непосредственно у меня. Зачем тянуть? Предлагаю завтра с утра. Он с предвкушением потер ладони. После непродолжительных дискуссий мы ударили по рукам. Я вернулся в имение с чувством выполненного долга. Дома меня ждал ужин при камине, приготовленный Ангелиной при участии тетушки Марго. Та приехала навестить и отпраздновать окончание сделки. Имение по ощущениям опустело. Селяне все разъехались? Спросил я. Почти. Оказалось, что из дежуривших во время охоты на живодера селян осталось двое, немолодая семейная пара из разрушенного зверем дома, которым Ангелина со Степаном в мое отсутствие отдали сторожку сбежавшего мужика Замойских. Пообещались сторожить и по дому помогать, сообщила Ангелина. Я спорить не стал, не люблю слово «прислуга», но в таком имении без нее не обойтись. Одна уборка чего стоит. Признаться, я был рад тишине и спокойствию. Дела движутся. Я на пути к построению собственной промышленной империи и восстановления честного имени своего рода. А за ужином Ангелина протянула мне планшет, вполне себе работающий и свежезаряженный. Я тут откопала на чердаке старую зарядку, слегка поковыряла, вот, все работает. Вот тебе новость. Я уже и забыл про такое устройство мира будущего в реалиях начала 20 века. Ну-ка, дамы, дайте-ка порисуем, сказал я за чаем. Я открыл графический редактор, взял план застройки из документов, накидал схему расположения завода, системы хранения, гараж для техники и автоматонов, а ближе к усадьбе, несколько строений. «А это чего?» – спросила тетушка Марго. «А здесь будет автоматический пресс. Для чего?» «Для производственных целей». «Для каких это таких целей?» «Для сугубо незаконных. Винный пресс, тетушка. Я давно хочу спросить, где ваш муж нашел палец ведьмы?» Тетушка вздохнула, помрачнела. «Мда, муж нашел. Да ненадолго. Война с чилийским князем. Потом замойские. Где искать? Где-то у донайцев. Забей. И забудь». Она еще больше нахмурилась. «А ты чего спрашиваешь-то? То есть ты нашел где-то поблизости виноградную лозу и собираешься гнать шмурдяк для того, чтобы продавать за 5 копеек в порту? Почему это за 5 копеек? И почему в порту? Для эликсиров. Я же, черт возьми, алхимик». Я сказал и почуял что-то неладное. Что-то в моей памяти намекнуло, что я сморозил глупость. Тетя с Ангелиной переглянулись. «Потому что, любезный мой племянничек, все настоящее вино для эликсиров производится исключительно босыми ногами девственниц, желательно, в лунную ночь, и исключительно обнаженных, и возраста не слишком молодого и не слишком старого. Этому, насколько я знаю, на первом курсе любой академии учат». Холодным потом прошибло. И правда, всплыла из памяти Сашеньки та лекция, на которой молодые студиозусы давились от похотливых смешков, да и препод довольно лыбился и покручивал усы, рассуждая о превратностях судьбы и пристрастиях бога виноделия Диониса, а потом все дружно шутили над моей фамилией, то есть твой второй номер, судя по всему, по завету покойного папеньки именно для таких дел себя и берегла. Ангелина снова привычно скривилась, усмехнулась, но румянец на щеках я все ж заметил. Получается, все это время со мной был самый важный, самый нужный ингредиент для алхимического производства, и я его таким беспардонным образом игнорировал, даже рисковал им. Лег я в смешанных чувствах, а проснулся от того, что ко мне в дверь принялся колошматить Степка, оравший: «Вставай, вставай, господин, вставай, замойские Ангелину украли». Глава 31. Невольница в башне. Итак, наш второй номер, как звала ее тетушка Марго, украли. Украл замойский, украл не просто девушку, близкого друга и человека, которому я за прошедшие недели научился доверять, украл мой потенциально важнейший ресурс для дальнейшего теневого бизнеса. Из моего неприятеля и конкурента теперь он становится моим официальным врагом, врагом, которого следует уничтожить и извести. Но на этот раз гнев продлился недолго. Я даже несколько удивился себе, насколько хладнокровно все это воспринял, и насколько быстро перешел к планированию действий. Я собрал всех, кто был во Фламберге. Тетушка еще до пробуждения уехала в Намакановск в магазин, от нее ждать помощи пока не стоило, пока доедешь, пока вернешься. В здании нас было 5. Я, Рустам, соседский мужик Сергей из разрушенной зверем хаты, подвязавшийся за нового сторожа, а также его жена Изабелла, и Степка, который повадился ночевать в сухой части полуразрушенной гостиной. Похоже, его кража Ангелины поразила больше всего. Увезли. Средь бела дня. Утром она пошла проводку смотреть в сторожку. Я тоже как раз проснулся, да ветру пошел, слышу крик. На улицу выбежал, а там машина. По газам ударили. Сергей сказал, что это замойского. Точно-точно замойского, подтвердил наш сторож. Я тоже только выскочить успел. Машина точно из его парка. Он любит красные. Значит, надо ехать. Как минимум, поговорить. «У меня есть план их поместья», – мрачно сообщил Степан и достал из кармана свернутые тетрадные листочки. План был очень детальным и перерисованным с удивительной точностью. Крепости, подъездные пути, башни – все выглядело более чем серьезно. «Это ты когда, каким образом составил, тайком облазил, что ли?» «Почему?» – насупился Степан. «У батюшки в управлении есть кадастровые карты всех строений в графстве, а еще есть карта долины». Я нашел тут, в гостиной. Карта датировалась 1950-ми годами. Там только-только была построена дорога и были помечены несколько домиков. Сейчас, по моим прикидкам, в долине проживало не меньше 1500 человек. Но все высоты, русла рек и другие важные места казались вполне актуальны. Мститель ты наш. Ну, теперь может и пригодиться. Но, я так подозреваю, проблема была не в отсутствии карты. Проблема в том, что людей у нас мало. Рустам, из проверенных мужиков из твоей стражи, сколько сейчас за час можно будет собрать? Не знаю, надо обойти ближайшие хутора. Они не пойдут, снова сказал Степан. Они побоятся идти к крепости замойских. Он для многих страшнее живодера. То есть придется оперировать тем, что имеем на руках. Хорошо, Тогда, Рустам, приведи еще 2-3 человек, чтобы сидели в поместье на случай, если кто-то заявится, да понадежнее. Потом хватай автомат, побольше патронов. Поедешь с на антилопе гну по проселочной на Намакановск. Там с холмов въезд на поместье должен хорошо простреливаться. Я, конечно, меткий стрелок, но не уверен, что у автомата хватит прицельной дальности. Тогда для следующего такого раза, пожалуйста, просчитай и заложи бюджет на снайперскую винтовку с соответствующим обвесом. Нахмурился я и продолжил. А пока страхуй, чем получится. Ты мне нужен просто как лишний аргумент в рабочей дискуссии. Я поеду один. Готовность – 1,5 часа. Полагаю, этот чудак на букву «М» не успеет за это время с ней ничего совершить. Я поеду с вами, Александр Платонович, твердо заявил Степка и сжал кулаки. У меня свои счеты. Степа, я, конечно, буду рад, если ты поможешь. Но тут главное, не навредить, не перегнуть палку. Скорее всего, он взял ее в заложники, для устрашения и получения дипломатического преимущества. Пытать или еще чего делать сразу он не станет, если только не нажрется. Продолжил нагнетать Степка. Пьяным он может делать много чего. Я поеду с вами, и точка. Я пожал плечами. Что ж, ты нам пригодишься. Оружие будешь подавать. Подготовьте мне патроны, наточите фламберг. И пока не мешайте мне ближайший час. Я нашел бутылку каролинского виски, обнаруженную в подвале у доктора. Конечно, с сорванной пробкой он будет стоить сильно дешевле, чем мне хотелось бы. Но десяток другой миллилитров для спасения Ангелины куда важнее. Также нашлись пробирки, колбы, пришлось потратить минут 10, чтобы их отмыть. Итак, что я могу из вискаря соорудить? Во-первых, огонь 2, хаотичный пирокинез. Поджечь из всех нахрен. Единственное, что на моем уровне это рандом, вызов огненного элементаля случайного размера, и если вылезет здоровый, то удержать будет сложнее всего. Красный петух. Он же огонь 3, с моим навыком выйдет едва ли, да и ингредиентов у меня под рукой точно не будет. Нужны черви, зерно, разные кислоты. Во-вторых, дзета, электрическая вспышка, разряд, поразить их всех молнией, ага. Насколько помню по урокам, у меня удавалось всего один раз. И опять же, где взять литий или свинец? В-третьих, базовые элементы огня также можно обратить и в управление разумом. Потому что разум... Во многом, электрические импульсы в мозгу, только почти все такие эликсиры, составные, или с примесью магии земли, или с магией воды, то есть с водкой или с красным винищем, да и ингредиентов у меня точно не хватало, пси я отмел по той же причине, и иллюзию, это уже совсем экзотика, ингредиентов не хватит, да и не мой стиль, в общем, понял я, мне подходила всего парочка эликсиров, огонь один, и паралич один, который я испытал в той злосчастной квартире Семецкого. Их я и принялся делать. Сера из спичечных головок, дубовые щепки, соль, сода, гранитный песок, медный купорос, соскобленный со старых медиков. Огня я решил навести сразу 20 мл, полных 2 пробирку по 5 полноценных глотков. Сначала первую половину сварил на водяной бане над горелкой, а потом прошел в сад и решил проверить. «Итак, Саша, — сказал я себе, — сейчас тебе будет очень-очень плохо». Выдохнул, набрал в легкие побольше воздуха и сделал короткий глоток. «Черт, как же больно, как же тяжело!» И слезы, как от острого перца, едва не брызнули из глаз. Алкоголь прокатился по глотке колючим комом, не успев толком впитаться. Но эликсир лишь повзаимодействовал немного с моей ДНК, опознав своего. А затем я исторг алкогольные пары наружу, попросив мысленно: «Приди, и элементаль пришел». Такой ОПМ, конечно, мог привлечь только крохотного элементаля. У меня ВС получилось. Тварь размером с небольшую птицу выпорхнула из моего рта, и тут же обратилась снопом огня, опалившим пожухлую листву. Сперва я обрадовался внезапному успеху, а затем спохватился, притоптал траву, а то ещё пожар устрою. Чего доброго, закончился второй порцией, испытывать и тратить не стал, занялся параличом, и с ним сразу как-то не заладилось. Соду и медный купорос смешивать вообще сложно и опасно, вместо эликсира может выйти бургундская жидкость, применяемая против грибков. В общем, когда я его попытался хлебнуть, то рвотные позывы оказались сильнее, а остатки пришлось вылить в мусорную кучу. Примерно за этим занятием меня застали гости. «Так-так, Александр, вы где там?» — сказал шепелявый голос. За приготовлениями уже и забыл, как днем ранее договорился с Макшейном-старшим, чтобы он посмотрел поместье. Его голова вместе с головой гнедого коня торчала ровнехонько над каменной оградой, а следом плелась кобыла подешевле, на которой сидел, очевидно, один из внучатых племянников. «Ох, Осип Эдуардович, доброе утро», — сказал я, пряча пробирку. «Доброе, но не очень. Случился определенный дипломатический конфуз, и я вынужден извиниться и отложить нашу встречу. Осмотрите после». «Конфуз, это с кем же?» «С Замойским». «Поди», — усмехнулся шотландец. «И что вы не поделили? Вернее сказать, что он у меня украл. Он украл у меня человека, девушку, подругу, коллегу, мою правую руку. Блин, украл». Я сжал кулак со злости. «Он украл вашу возлюбленную, Александр», — воскликнул Осип Эдуардович. «Нет, близкого человека и партнера по будущему бизнесу. Это куда страшнее. Я Шно, стало быть, даму вашего сердца. Ну, в таком случае я вынужден буду вмешаться, произвести арбитраж. Очевидно, у вас будет дуэль, и я обижен буду выступить секундантом, как независимое лицо. А Тим, мой внучатый племянник, будет фиксировать все случившееся на камеру. Как хорошо, что мы взяли». Племянник достал с седла и действительно продемонстрировал видеокамеру, здоровенную, старую и перемотанную клейкой лентой. «Это они зачем взяли? Чтобы Фламберг осматривать? Вот же серьезные ребята. Ну как я мог отказаться от такой услуги? Приму за честь», — кивнул я. «Только не люблю я дуэли. Принимал тут уже участие в одной, а потом в такой переплет попал. Если с Ангелиной что-то случилось, я предпочту пристрелить мерзавца единолично и безо всякого дуэльного кодекса». Мы собрались. Я устроил патронтаж из двух пробирок на ремне от дробовика. Расставил и проинструктировал охрану из трех мужиков по периметру усадьбы. Отправил Рустама страховать нас на холмах. Степка со всем возможным оружием запрыгнул в машину. Ну и когда мы уже были готовы отъезжать, подъехала тетушка Марго на байке. Хмуро поприветствовала Макшейнов и без лишних расспросов снова запрыгнула в седло. «Поехали, лишний ствол не повредит. Итак, мы оставили за главного не то Егора, не то Анатолия, сами поехали по грунтовке. Тетушка Марго впереди, побыстрее и то и дело притормаживая. Мы на малом газу, на быстром бы по таким колдобинам на Тарантеке Степана и не вышло бы, тут все так перемещались, неспешно. Да, видимо, когда-нибудь, когда накоплю капитала, начать улучшение инфраструктуры долины придется со строительства асфальтированной дороги. Макшины на двух лошадях поспевали за нами без труда. Народ с хуторков выходил на улицу, кланялся, приветствовал. «Что, к Замойским едете? На чай?» — спросила одна из барышень. «Ага, на чай, на разбирательство он едет. Видно же, конно и оружно. Макшинов с собой взял, те шутить не станут». Слышали мы за спиной. За десяток километров к нам присовокупилась небольшая толпа подростков зевак и еще пара всадников постарше, из тех, кто отчаянные и рисковые, не боятся Замойских. Наконец, хутора закончились. Лаура измельчала, стала небольшим ручьем, а вокруг были рапсовые поля и оливковые рощи с небольшими перерывами на теплицы, а впереди уже виднелись укрепления Замойских. Да, как и в случае с Макшинами, это была полноценная крепость, вернее, даже несколько укрепленных зданий, окруженных единой стеной обороны. Я видел уже центральный замок, несколько похожий на Фламберг, с такой же башенкой, только чуть крупнее, свежее. И до меня донеслись звуки выстрела. «Там, похоже, уже какая-то заварушка», — обратил мое внимание Степка. «Может, это Ангелина?» «Она может», — кивнул я. «Но будь начеку. Осталось держать наготове дробовик и подождать, чтобы понять, подтвердились наши опасения или нет. Сперва мы встали у первых ворот во владение, под стволами у трех воротил. Потом наблюдали, как красный кадиллак рвет к нам со всей дури, то и дело норовя съехать на обочину и поднимая пыль на дороге. Когда он остановился через ворота от нас, из него выполз Антон Замойский, взъерошенный, шатающийся и слегка прихрамывающий, а еще пьяный. Он был чертовски пьян, это я понял не сразу. Я вышел ему навстречу и решил первым начать диалог. «Антон Аркадьевич, ты забрал моего человека. Я требую вернуть Ангелину немедленно. А то и что? Что ты сделаешь?» Прищурился он. «Ты в окружении. О, Осип Эдуардович, а ты чего? Ты с ним теперь. Я, независимый наблюдатель, Антон. Ша, чтоб ваш шашпор прошел шашу губа по правилам». Я усмехнулся. «По правилам, ага, с ним. И по правилам, Замойский, учти, если с ней хоть что-то случилось, я спалю к чертям твое имение и все вокруг до того, как ты успеешь меня пристрелить, Я обнажил патронтаж из пробирок на ремне под жакетом, а мои люди на холмах пристрелят тебя в ответ. Тут я, конечно, блефовал. Человек у меня был всего один, и дальнобойности его автомата не факт, что хватило бы для снайперского выстрела. Но это, похоже, помогло. Антон опасливо зазирался и сел обратно в машину. «Не-не-не», — послышался сзади голос Макшейна. «Так не пойдет, только честная дуэль, дуэль. Тим, ты записываешь все на камеру, к че черту дуэль?» Едва не захныкал Замойский, высунувшись из окна машины. «Эта мерзавка пнула меня в пах, проткнула ногу Прохору, ухо-ухо охраннику откусила, а потом захватила оружейную. Сейчас в донжоне, закрылась в башне и отстреливается. Спаси нас от этой стервы». Глава 32. Смертоносная дева. Мы переглянулись со Степаном, он еле сдерживал улыбку. Я слегка подуспокоился, но негодование все еще бурлило в крови. «Так, а теперь объясни меня, чего ты хотел добиться, когда выкрал ее среди бела дня? Ты мне что-то показать хотел?» «Ну, показал. А я предупреждал, что с ней лучше шутки не шутить. Да выпил я просто, перебрал. И помнишь, мы про дуэль говорили? Вот, решил тебя проучить. Ну что, разве с тобой такого не бывало? Мы же ариста, имеем право, ведь так, недоразумение вышло». «Это не недоразумение», — продолжал я. «Кража второго лица в иерархии клана — это повод для объявления полномасштабной войны. Будь мы птицами покрупнее, Антон, наши войска бы уже были бы стянуты к границе, а авиация — да, нет тут авиации, хорошо, а флота уже обменивались бы артиллерийскими ударами и бомбили прибрежные поселения. И, нет, я никогда не позволял себе напиваться до состояния, когда совершаю настолько тупые и опасные для своей же задницы поступки. Так что ты не прав, Замойский, и ты должен ответить за свой поступок. Слушай, давай мы сейчас решим проблему с твоей сенной девкой, а потом уже будем разбираться, кто прав», — проворчал Антон. «Поехали, поговори с ней, забери ее, только все, кроме нее», — он указал трясущимся пальцем на тетушку Марго, которую окружали подростки с хутора. «Я останусь при условии, если вы выдадите мне двоих человек», — хмуро сообщила она, — «без оружия, по эту сторону ворот, постоим снаружи, посторожим, пообщаемся, пока Александр прокатится к вам в гости. Сторожить пути отступления — это разумное решение», — подумалось мне. «Эта стерва хочет взять моих людей в заложники», — взъерепенился Замойский. Я покачал головой. «Во-первых, не стерва. Во-вторых, не в заложники, а в свою личную охрану. Забери стволы у этих двух людей и отдай их тетушке Марго». Замойский сделал небрежный жест рукой, скомандовав двум охранникам пойти к Марго. «Странный жест», — подумалось мне. «Или он настолько пьян, что не понимает, насколько это опасно, или он настолько верит способностям своих людей». Я взглянул на тетушку Марго. Похоже, ее ситуация устраивала. «Ну, мы и поехали». Я наконец-то очутился в логове врага. Мимо нас проносились поля, тепличные комплексы, мини-фабрики Замойских, гаражный бокс на 20 с лишним машин, конюшня с тем самым дорогим скакуном для скачек и мини-ипподромом. Здания старые, лет 30-40, не меньше. А замок Замойского вырастал впереди. Он казался все больше и больше, нависая над дорогой и хибарами черни. Именно хибарами прислуга у Бори жила, судя по всему, в максимально хреновых условиях. По правую руку в километре тянулся горный кряж, куда-то туда по проселочной дороге должен был вырулить Рустам на антилопе Гну. Эх, все же, криво мы рассчитали по карте. Далековато, почти километр. Конечно же, пистолета-пулемета оттуда не хватит. Да и вообще, вдруг вспомнил я, большинство стрелковых орудий в этом мире не бьют на дальность выше 1-2 километров. Тут тебе дальнобойные гаубицы и противотанковые орудия бесполезны, только ближний бой. Мы остановились у вторых ворот, за сотню метров перед имением. Там раскинулся небольшой сад, башня возвышалась на уровне 5-го этажа. И как только красный кадиллак Замойского проехал через ворота, короткая автоматная очередь расчертила улицу. «Ложись», — заверещал Замойский. Степан едва не въехал в бампер кадиллаку. «Интересное бы тогда ДТП получилось», — подумалось мне. Хотя больше всего я почему-то запереживал про лошадей. Видимо, потому что помнил откуда-то, что раненая лошадь порой способна наделать куда больше делов на поле сражения, чем пуля ранившего ее стрелка. Где-то в кустах у замка стонал и хныкал раненый подручный. Оттуда раздалось два выстрела в сторону окна на последнем этаже башни. На узком окне виднелись приделанные на старинный манер решетки из кованых лент, неплохая средневековая броня, как раз, чтобы ствол выстрелить, а шальная пуля из чего-то некрупнокалиберного вполне в таких лентах увязнет. Замойский тут же юркнул под приборную панель. Дура, больная, Александр, сделай что-нибудь. За спиной Макшин прошепелявил внучатому племяннику. Чего стоишь, болван, снимаешь? Хорошо, такие кадры. Я не торопился ничего делать, наблюдал, как к Замойскому подбежал, на корточках, перебежками от укрытия к укрытию какой-то лысый мужичок, судя по одежде, похожий на камердинера, видимо, докладывал ситуацию. Ситуация, очевидно, была крайне, крайне хреновая. Замойский вскочил, обернулся на меня и проворчал. Она ранила моих людей, в ноги. Вы мне будете должны мне двух бойцов. Я усмехнулся. Как будто бы это я в этом виноват. Замойский, выбирай более безопасных девушек для кражи в свое имение. Предупреждал же, смертоносная дева же. Похоже, меня услышали. И из башни донесся голос Ангелины. «Александр, это ты?» «Ага», — крикнул я в ответ. «Это ты чего за мной пришел?» «За тобой, ненаглядная. Слезай давай, не вылезу. Скажи, а я много подстрелила?» Я взглянул на Замойского. Он почему-то тихо показал мне на пальцах и прошептал «два». «Двоих», — говорят. «А я им яйца отстрелила?» Я целилась в яйца, только в ноги. «Вот черт, теряю навык. А можно еще пару раз попробую, Ангелина?» Хватит шутковать, и не пали куда ни попадя, тут еще и наши люди есть, и лошади, вылезай давай, я с Замойским уже поговорил, он больше не будет, а вот и не вылезу, а вот и нет, тут пулемет еще есть, я, правда, с таким не работала, не могу разобраться, как ленту вставить сейчас снова попробую, пулемет, у нее пулемет, запаниковал камердинер, хозяин, прикажите, еще не время, проворчал Замойский, мы подождем. Дадим время, минут 20, а после, и чего после, я насторожился, Замойский снова принял свой издевательско-надменный вид, думаешь, только у тебя есть хитрые пробирочки, Дионисов, мой двоюродный братец тоже много чего умеет, Бронимир, твой выход, ну-ка сукины дети, а ну где, порешаю, на, раздался сиплый голос, камера тьма развернулась на звук, ну а дальше начался форменный цирк, из крохотной избушки, притаившийся в кустах напротив особняка, вышел он, или, точнее, оно. Это был глиняно-соломенный голем без головы, приземистый, коренастый и широкоплечий. Вместо шеи у него было седло, на котором сидел Бронимир Сологуб Замойский. Это позже я выяснил, как его зовут. Один его вид заставлял поежиться от дискомфорта. Это был горбун неопределенного возраста, косматый, с весьма уродливым и безумным лицом, одноглазый, очень маленького роста, почти карлик, и, судя по всему, обезноженный, худые, босые ноги болтались на груди голема. На седле и груди у алхимиков три ряда висели пробирки, а его голем светился серебристо-голубым сиянием в сочленениях и упрямо шагал в мою сторону. «Ух, твари, ух, черти позорные, удушу загною, вот я сейчас вам!» Продолжал он бессвязно бормотать, доставая одну пробирку и откупоривая пробку. «Стой, стой!» — крикнул Замойский, очевидно, сообразив, что перегнул палку. Я имел в виду просто. Поздно было, я уже действовал на упреждение. Неужели они серьезно решили, что я позволю сделать глоток боевого эликсира раньше меня? Глотнул, скорчился, едва не заныл, выплюнул, выдохнул. И снопом пламени достал почти до юродивого алхимика, опалив ему волосы на руках. Пробирка, которую он держал в руках, не то вскипела, не то загорелась, он заорал и выронил ее на землю. Потом последовала цепная реакция эликсиров на поясе, а голем принялся ходить по небольшому кругу, как заводная игрушка. Послышались выстрелы, видимо, кто-то попытался палить в меня. Я отпрыгнул к тарантыке Степана, прикрывшись дверью, но Замойский, залегший в укрытии, вовремя прикрикнул. «Не стрелять! Стоп! Хватит! Надо же, иногда у него есть мозги!» Алхимик, отряхнувшись от пепла и продолжая что-то бормотать, наконец, справился с управлением и ушагал к себе в берлогу. «Довольно», — сказал Замойский, вылезая из укрытия и пытаясь сохранить лицо. «Думаю, ты все хорошо понял, Александр, в такие моменты я часто взрываюсь. Чтобы не пальнуть в эту наглую рожу прямо сейчас, я компенсировал свой гнев небольшой лекцией. Понял, да уж, я оценил. Это ж каким-каким надо быть идиотом, чтобы хранить эликсир в открытом виде над одеждой, без защиты от огня, Еще и в стеклянных колбах все так кучно. Где несгораемый плащ, этому же учат на первом курсе. Не выдержал я, это просто непрофессионально. Затем, Замойский, это ты меня сейчас пытался замотивировать угрозой, ты же он понимаешь, что это сработает только на самых дебилах, бездельниках, лентяях. Остальных угроза демотивирует, а демотивация в нашем с тобой случае чревата перестрелкой и кровавой баней. Поэтому давай закончим этот дурдом. Хорошо, эй, Ангелина, спускайся, мы прикрываем. С этими словами я зашагал к парадному входу в здание. Степан, оставшийся в машине, достал пистолет. «Эй, малый, без шуток», — сказал Замойский. «Тут хватает людей с оружием. Я иду», — послышалось откуда-то из башни. А спустя минуту Ангелина выпорхнула из парадного входа, с двумя автоматами в обоих руках, навехонькими, с глушаками, с полным обвесом. За ней шагал, прихрамывая, хмурый подручный Замойского, видимо, тот самый, которому она ногу проткнула. Выглядела Ангелина, прямо скажем, прекрасно в своем шальном безумии, даже приобнять ее захотелось, но эмоциям волю давать было совсем не время. «Вот, значит, так воссоединились любящие шашерца», — проговорил Макшин на камеру своему внучатому племяннику Тиму. «Это ты кого привел? Чего этот старик бормочет?» — осведомилась Ангелина. «Оружие верните, это мое», — сказал Замойский. Я обернулся. Замойский уперто стоял, наставив на меня здоровенный пистолет-пулемет, взгляд слегка безумный. Ну и еще у четверых на площади ружья были наставлены на нас двоих и Степана. Но я огляделся еще раз и прямо-таки расхохотался. И только затем остановил готовую открыть пальбу Ангелину. Ситуация не была бы столько комичной, если бы не маленькая светящаяся точка прямо на лбу Замойского. «Кажется, ты в чем-то измазался, вот здесь, а?» Я показал на лоб. «Хозяин, хозяин, ложись, снайпер!» Рявкнул подручный, буквально роняя Замойского под машину. «Ну, когда мы успешно погрузились в Тарантайку, прихватив два трофейных автомата, взяли с собой Макшейнов и проследовали до ворот, меня занимал только один вопрос. Откуда, блин, у Рустама оказалась снайперка? Тетушка Марго в наше отсутствие, похоже, повеселилась на славу». На обочине дороги сидели попарно связанные по рукам и ногам сторожевые псы Замойских, а оружие горкой валялось у дороги. Рядом паслись двое из оставшихся юнцов, видимо, наиболее смелые, а остальные разбежались. «Произошло некоторое недопонимание, пришлось поработать», — сказала она и пригляделась к оружию Ангелины. «А ты, я, смотрю, даром время не теряли, трофейный Галкин 90М, неплохо, неплохо, я бы вернул», — сказал я. «Это против моих правил. Воровать оружие в условиях, когда официальная война не объявлена, это ниже моего достоинства. Не отдам». Ангелина надулась и спрятала руки с оружием за спиной. «Ладно, потом решим, как отобрать у тебя чужую игрушку, но вот эту кучу надо вернуть». «Эй ты», — сказал я одному из связанных, — «лично передашь все оружие Замойскому. Скажешь, что я возвращаю знак доброй воли и перемирия». «Странная пошла молодежь», — вдруг воскликнул Осип Эдуардович. «Я все жду долгожданных поцелуев, воссоединения любящих щащердец. И где? Лишь холодные подколки. Мой внучатый племянник потратил уже половину пленки. Придется все штирать и перезаписывать, зряшнятые кадры». «О чем это он?» — спросила Ангелина вполголоса. «Вероятно, поженить нас хочет и снять это на видео», — предположил я. «Осип Эдуардович, в вас пропадает величайший режиссер и драматург». «Пропадает, так точно. Когда меня перевели в штаб, я вел там театральный кружок. Ну, что ж теперь, показывайте Фламберг, займемся делами». Во Фламберге нас уже ожидал довольный Рустам с антилопой Гну. Я тут же бросился с расспросами. «Это ты в Замойского целился? Откуда снайперка?» «Так я ж по дороге встретился с тетушкой Марго. Она дала мне рекомендательное письмо и отправила в оружейный. Успел обернуться как раз, когда у вас были переговоры, а сам продемонстрировал навехонький ствол со здоровенным прицелом. Сколько я за это должен, тетушка?» — осведомился я. «Бюджет, как ты знаешь, ограничен, но на такую-то красоту». Тетушка расплылась в улыбке, даже чуть менее надменной, чем обычно. «Ты должен будешь чай или что-нибудь перекусить, а то уже горло пересохло с дороги», — усмехнулась она, а затем расстегнула кофр-багажник на мотоцикле. Оттуда едва ли не посыпались пачки денег. Во втором остаток. Приехала утром какая-то грымза. С чемоданом, говорила, что для Дионисова. Я даже не сразу сообразила, что это по поводу тех писулек, которые ты мне тогда передавал. А передавал я, Конечно же, доверенность на получение суммы от Франтишика Скальского. Что ж, пока все получилось отлично, с моим минимальным участием. Делегирование работает. Дорогая тетушка, огромное тебе спасибо. Ты вычла свою долю, я забрал 1% за сопровождение сделки. Так было написано в твоей расписке. Все верно, тетушка Марго. Получается, живем. Хотя дел оставалось еще, непочатый край. Глава 33. Настоящая фамилия Ангелины. Уже на следующий день мы засели с Макшинами, и чаепитие перешло в короткое обсуждение результатов конфликта. Александр Платонович Замойского так словами припечатал. Восхищенно хвастался остальным Степан. По делам ему, красноречия у Александра не занимать, кивнул Осип Эдуардович. Но для Замойского это шаш работает едва ли. Он шново накидается в штоличном кабаке и пойдет девок по хуторам воровать. Под Штолицей, конечно, он имел Югопольск, столицу княжества. Воспитательная работа, долгий процесс, констатировал я. К тому же, всегда возможны более радикальные меры. Но мне пока выгоднее перемирие. Перед полномасштабными боевыми действиями надо накопить силы. К тому же, Антон же, как я понимаю, не первый в иерархии их семейной группы. Ага, его дядя в Югопольске, он патриарх клана. Но все дела по поводу поместья и шельского хозяйства отдал Антону. Ясно. Ну, ничего, и его воспитаем, если потребуется. Осип Эдуардович, я могу рассчитывать на вашу поддержку в случае, если они окончательно выйдут из берегов, молодой человек, воскликнул он. Думаешь, почему мы их уже второе поколение никак из долины не выгоним? Потому что у вас зерно покупает и рапс, съехидничала Ангелина. Нет, у нас 20 человек при оружии, считая 14-летних юнцов, и двое одаренных первого уровня, неучи, я и шиштра моя младшая. Конечно, пытался эликсиры варить, но такая ерунда выходила. Отшашил огонь первоступенной шлабеньки могу, шупротив двух шатин подручных, наемников и разных выкормышей из окраин. Мой уровень, отличник, просто неподтвержденный, попытался возразить я, да и Ангелина тоже умеет кое-чего. Ну, пару раз лечебные удавалось выполнить, кивнула она. Аргумент, Осип Эдуардович задумался, но мало, все равно, да и хуторяне многие на его сторону встанут, это ты зря смотришь. Значит, нужно медленно формировать мнение селян и копить силы перед началом открытого конфликта. Вы же мне в этом поможете, Осип Эдуардович, вкратчиво спросил я. Слухи, сплетни, сельские разговоры, методы психологической борьбы против неприятия не менее важны, чем стволы и эликсиры. Макшин кивнул, на этом и закончили. А после мы принялись за работу. Осип Эдуардович со своим личным кинооператором осмотрели поместье, то и дело восклицая, то по поводу плохого состояния конструкций, то по поводу нахлынувших ностальгии. Потом начался долгий этап обсуждения бюджетов, с эмоциями, бурной жестикуляцией и ангелининными возгласами, вроде «Да не может кубометр бруса из лиственницы стоить 3000, или да кто же вам найдет чугунную оградку такого же фасона?» В самый разгар дискуссии к нам за стол заглянул Тупай, и у Осипа Эдуардовича начался приступ аллергии. «Уберите его, апчхи, я от него сейчас кони двину». Пришлось прочитать Тупаю нравоучение на тему «Быть куда менее аллергичным» и запереть его в одной из спален. В итоге составили смету первого этапа работ, ремонта гостиной, подготовки площадки под мини-завод, подключения коммуникации и прочего, пожали руки, написали бумагу, и я выделил аванс. А потом Анатолий нас снова удивил. Как только Макшейны ушли, он бодрой трусцой спустился по лестнице со второго этажа, как будто и не запирал его никто. «Так опять хулиганишь, колдун? Он чего телепортировался?» – присвистнула Ангелина. «Эликсир телепортации – это что-то совершенно безумное». Но причина оказалась одновременно и проще, и интереснее. В нижней части двери спальни, где мы его заперли, обнаружилась дыра, ровно повторяющая силуэт животного в поперечнике. Ангелина потрогала края и показала палец, черный от сажи, еще теплые и слегка обугленные. Получается, прожег и прошел, как паяльник через канифоль. Слушай, я, типа, ничего не имею против Анатолия, уже привыкла даже, но давай, может, ему вольер нормальный сделаем. Не надо, я ему верю, он сообразительный. Весь день занимались хозяйством, возили кое-какие припасы, с Сергеем и Изабелью прибирались в поместье, делали наставления селянкам, пришедшим помогать по дому, и так далее. Вечер пришел незаметно. В очередной раз Рустам нажарил шашлыки, потом ушел прибираться в гаражах. Мы же с Ангелиной остались одни. Смотрела она на меня после всего случившегося как-то по-другому. Уж не влюбилась ли? Ну уж нет, такого нам точно не нужно. Поэтому я решил начать общение с негатива. Ангелина, 2 автомата замойских я завтра все-таки верну. Не по правилам это. И у меня нет времени обрабатывать их планы мщения. Надо хотя бы на время сбавить пар. Вот блин, но они же классные. Расстроилась Ангелина. Я уже успела с ними подружиться. Еще денег заработаем, и тебе прикупим. Плюсом к зарплате. А эти я верну. Вынеси, пожалуйста. Ангелина поморщилась, но, похоже, после моих слов пребывала в приподнятом настроении, и автоматы вынесла. Потом уплетала шашлык за обе щеки, и все же спросила, лукаво прищурившись. Значит, ты за мной поехал? Ну, конечно, поехал. Это ты потому, что я для производства вина нужна? Ага, конечно, исключительно для этого, Ангелина, вздохнул я. Я так и подумала, кивнула она. Это я чего, так хорошо сыграл, получается? Ну, тогда придется правду сказать. Не говори глупостей, для меня на этом континенте любой человек важен, а ты, тем более. Ты отличный стрелок, и в технике разбираешься. То есть, это ты взаправду меня своей правой рукой назвал? Она, похоже, реально удивилась. Ага, кивнул я, круто. Она вскочила и едва не попрыгала на месте. Ну, все, я спать пойду. А, еще спросить хотела, правой руке зарплата полагается? 10 в месяц устроит? 15? Нет, пока 10. Вот разовьемся, тогда, ладно. И уже у самой лестницы вдруг повернулась и сказала: Поклевская козелу. Чего? Не сразу понял я. Из ссыльных уральских литовцев. Ну, я же теперь уже знаю твою настоящую фамилию. Поэтому подумала, что... И тут же испарилась. А отчество? Крикнул я вслед. Отчество у тебя какое? Этот вопрос пока остался без ответа. Ладно, потом раскроем друг другу свои тайны, пока еще не время. Все разбрелись по спальням. Тетушка Марго в этот раз тоже осталась у нас. Мы с ней тоже за день успели перекинуться парой слов по поводу предстоящих важных дел и ведения бизнеса. Тупай забрался ко мне в кровать и посапывал у изголовья. Не очень привычно было, но как-то даже спокойнее. Хотя, конечно, я бы предпочел, чтобы кто-то другой мне кровать согревал. Кто-то побольше и более близкий физиологически. Да, Саша, ты и забыл. Ты ж теперь молодой. У тебя, помимо бизнес-проблем, теперь еще одна нарисовалась. После Амелии на том злополучном корабле так женщин пока и не было. Следующим утром я отправил Рустама в Белый берег, проездом через Югопольск, проведать квартиру и прочее. Необходимо было закупить кое-что из электротехники, бытовых приборов, хотя бы, банально, холодильник, а также завести и подписать кое-какие документы по поводу получения денег от графа. Также, вспомнив мои вечерние размышления, я успел написать и передать ему короткую записку. «Дорогая Надежда Константиновна, как ваши дела? По-прежнему жду вашего визита. Передашь в квартиру номер 3 в соседнем корпусе. Я постараюсь вечером и сам заехать, но не факт, что успею». Рустам как-то сразу расплылся в довольной улыбке. «Петрович, вот наконец-то, давно вам говорил, никаких больше комментариев. Если вдруг захочет приехать в гости, подвези». Также уже после его отъезда написал письмо Замойским следующего содержания. «Текущие разногласия считаю улаженными, требую не мешать бизнесу, в качестве доброй воли возвращаю оружие. Нарушение перемирия одной из сторон будет считаться сигналом перехода к открытому вооруженному конфликту. Я хотел отправить Степана, чтобы он отвез письмо со стволами на заставу к Замойским, но его не оказалось в поместье. Походил, покричал: «Степан!» Ответа не было. Потом нашел Егора из сторожки, тот сказал, что Степан забрал машину и уехал, видимо, в Намакановск к отцу. Что ж, осталось сделать все самому и воспользоваться транспортом тетушки Марго, Харламов Давыдовым, разрешение на то она давала. А по дороге решил проведать Штирце и Северину Пржевальскую. Когда уже собирался отчаливать, приехали господа Макшейны, теперь уже не на лошадях, а на маленьком древнем грузовичке, напоминающем полуторку военных годов. «А во, сколько ему!» — воскликнула Ангелина, вышедшая их посмотреть. «Это ж, Ползунов Щекочихин, середина 19-го, не раньше. Ты ж мой старичок, вовсе не ша-старичок, мадемуазель», — проворчал Осип Эдуардович, видимо, не расслышав начала. «Я еще, а во-го, да я про грузовик, это да, тышеча 820-й, тут уже родных деталей нет, четырежды собиралась и восстанавливалась реликвия. Ну да, двигатель внутреннего сгорания во времена Пушкина, усмехнулся я, звучит, как анекдот. А потом вдруг памятью реципиента откопал, что вообще-то в этой реальности дизельный, вернее, масляный двигатель изобрели наши, отечественные мастера аж в начале 18 века, и что именно он позволил российскому флоту отвоевать колонии у умирающих старых империй. И именно при помощи него, в совокупности с боевыми эликсирами, и разразилась Великая Европейская война в начале 19 века, погрузившую мир на 50 лет в хаос. Макшины тем временем бодро доставали из кузова старые доски, инструменты, а затем, уже самыми последними, вытащили их. Двух здоровенных двухметровых автоматонов, как я опознал, одной из первых моделей, без камер, с заливным бачком. Отгружаю двух работничков. Бесшрочная аренда. Сейчас опалубку для забора будут нам колотить. Двое не то племянников, не то внучатых племянников рода Макшейных залили этанол, ловко завели автоматонов, прицепили к ним стройматериалы и повели их к месту работы. «Присмотри за ними», — попросил я Ангелину. «Какие-то уж больше старые модели, мало ли, сломают чего». «Ага», — кивнула она. Сам сел на стального коня, закинул оба ствола на спину, видок, конечно, тот еще. И тут ко мне в припрыжку прискакал Анатолий, ну, что поделать, пришлось усадить на спину. Втопил тапку в пол, помчал по колдобинам. Селяне уже привычно выглядывали, здоровались, радовались. Любит меня, получается, первым делом добрался до Пржевальской. Выбранное ею шато оказалось всего в 2 километрах от меня, чуть выше по руслу Лауры, на повороте у моста, над высоким берегом. Стволы с мотоциклом я заблаговременно оставил подальше, у моста, и тупая рискнул оставить там же. На деловой встрече производить впечатление головореза не хотелось, как и пользоваться запрещенными приемами с милым зверьком в стиле панда-дипломатии. Взглянул строго, сказал, сиди тут, Анатолий, сторожи. И ведь он как будто бы понял, свернулся тихо на сидушке, уснул. А приехал я вовремя. Северина с Капитолиной Павловной тем воротилой уже упаковывали вещи и собирались уезжать в город. «Доброе утро! Уже уезжайте! Не понравилось у нас?» – спросил я. «Доброе!» – коротко улыбнулась Северина. «Почему же, не понравилось? Очень! Особенно воздух! Пока что прибрались, тут был форменный беспорядок, затем едем оформлять сделку по недвижимости в Югопольск, а на следующей неделе перевезем вещи. Получается, мы теперь соседи?» – выходит. Так, я потом уже понял, что в ее глазах отразился какой-то озорной огонек, но я был слишком заряженный, сразу перешел к делу. Отлично, Северина Артуровна, мне очень хотелось бы продолжить наше общение, и наверняка у нас представится такая возможность, но я к вам по делу. У нас с вашим троюродным братом была договоренность о приобретении мини-завода. Деньги есть, хотелось бы заключить договор, это возможно? Конечно, уже гораздо холоднее, сказала она. Капитолина Павловна, у нас же был с собой бланк договора, найдите минутку, займитесь. Суровая гувернантка присела со мной за пыльный уличный столик, коротко комментируя, помогла заполнить договор, а потом наклонилась и шепнула, а вас, Александр Платонович, ходят дурные слухи. Я понимаю, что вы теперь соседи, но держитесь-ка от Северины Артуровны подальше, еще и после тех угонщиков. Ну, вы понимаете, о чем я. Вот как, я вздернул бровь. Капитолина Павловна, при всем уважении, вы же понимаете, что в иных княжествах за такие заявления от недворянина по голове не погладит. А мне на это плевать, буркнула она. Я вольная мещанка, а Северину люблю, как родную дочь, с пеленок воспитывала. Я таких дворян, тоже мне, усмехнулся я про себя. Теща образовалась. Надо ли говорить, что после такого наезда определенный, совсем не деловой интерес пробудился куда с большей силой. «Когда мы с вами увидимся теперь?» – спросил я. «Вероятно, когда будем подписывать акт о закрытии первого этапа сделки», – несколько резко осведомилась Северина. «Совершенно не обязательно, я был бы не против увидеться с вами и раньше. Можете заглядывать во Фламберг, можем помочь инструментами и всем необходимым. Даже автоматоны теперь есть». «Благодарю», – сухо ответила она. «Затем я вернулся». Разбудил тупая и подобрал автоматы, доехал до ограды владений Замойских. Там, конечно, теплого приема не было, снова стволы смотрели мне в морду. «Вызовите камердинера или кого-то из ближней свиты Антона», — приказал я. «Нужно передать документ, я подожду». А сам скинул 2 ствола с плеча перед мотоциклом. проваливай. Я тебя помню, сказал мордоворот. Ты тут стрельбу устроил, и мы скоро гостей ждем. Не до тебя будет. Я подожду, хмуро повторил я, оставшись сидеть под стволами. Спустя минут 15 охранники сдались, один из них погнал к замку, затем вернулся к хромающим камердинерам Прохорам. У меня бумага для Антона Аркадьевича, протянул я через прутья. Оружие возвращаю в знак доброй воли. Передам, прошипел Прохор. Итак, второе дело тоже сделано. Ехать назад и оборачиваться к этим ребятам спиной было немного стрёмно, но все обошлось. Остался последний пункт, Штирцы. Но на пути к нему оказалось небольшое препятствие. А именно, все та же шайка сельских байкеров во главе с альбиносом Мулатом, застывших на мосту рядом с шато Северины. Глава 34. Поединок байкеров. Они стояли плотно, так, что через них просто не проедешь. Так стоят всадники на боевом построении. И, похоже, с холма заметили мо приближение раньше, чем я их. Тупай тоже, похоже, все понял, спрятался у меня на спине, вцепившись когтями в куртку. Смотрите-ка, кто к нам едет. Это же тот парень, обратился их главарь Светлый к своим спутникам. Я думал, что Замойский тебя уже грохнул. Мы же сказали тебе проваливать. А-а, протянул я. Так вот кто мне дверь квартиры в Югопольске краской испоганил. Это он вас нанял? Альбинос прищурился. Какой такой краской? Не было никакой краски. И Замойский нам не указ. Но вообще, Фламберг не твой, а Замойского. Господа, давайте по делу, я спешу, нахмурился я. Если ко мне кроме этого нет вопросов, предлагаю вам проехать мимо и забыть о досадном инциденте. В смысле проехать? Изобразил удивление главарь и указал на шато, из которого недавно уехала Пржевальская. Мы уже приехали, это наше здание, наша база в долине, и мы тут посовещались с ребятами и решили, что таким как ты, столичным метропольским, надо платить за проезд в наших владениях.